Но это все тоже чуть позже. А сейчас отдых. Отправив Лару погулять по территории университета, Шанга зашторила окна и, оставшись в одной рубашке, нагло стыренная у конца, шлепнулась на кровать. «Ах-ха-ха-ха, как прекрасен этот мир! Посмотри!» И протянула она, и сладко зевнув, накрылась одеялом. В этот самый момент в дверь постучали. «Да твою ж!» Злобно фыркнув, Настя неохотно поднялась с кровати и потопала к двери. К черту шорты и кофту. Рубашка конца заканчивалась ниже колен. А значит, все в рамках приличия. Принюхавшись, Шанга уловила совсем юный и слегка хвойный аромат. «Пермяки!» Тихо прошептала она, а затем открыла дверь. На пороге стояла смущенная Ирин Строганова, очень способная и перспективная певица со второго года обучения, слегка наивная и ведомая. Без старшей дочери дома Демидовых и шага не способна сделать, но в то же время очень преданная. За своих готова была жизнь отдать. Настя обожала таких людей, поэтому решила сделать великое одолжение и не отправлять девчонку далеко и надолго. «Ау, какая приятная встреча!» – улыбнулась Шанга. «Чем могу быть полезна?» «Добрый вечер, госпожа Долгорукова», – неуверенно ответила Ирин. «Я не помешала?» «Нет, конечно», – солгала императрица. «Что у тебя случилось?» «Простите, Анастасия Антоновна, я хотела бы посоветоваться с вами, как со старшей», – застенчиво произнесла Строганова, опустив взгляд. «Со старшей?» Настя немного удивилась. «Это что такое можно было спросить у старшей? Что-то по учебе? Или же в плане жизни?» Однако Шанга сильно сомневалась, что у Ирин могли случиться сложные жизненные беды в таком возрасте. Тем более, если речь шла про очень богатый дворянский род. Там с детьми всегда работали качественные мозгоправы. Ну, за исключением Демидовых. В их шайке все было очень странно и напутано. Да, Строганова выглядела так, словно вот-вот растворится от смущения. «Ну ладно, проходи», — пожав плечами, ответила Настя. «Но если ты не против, можно я и дальше буду ходить в блузке? На переодевание может уйти слишком много времени». «Да, конечно», — Ирин быстро закивала, но внимательнее взглянув на рубашку, тут же замерла. «Что-то не так?» — поинтересовалась Шанга. «Нет-нет, просто, видела абсолютно такую же рубашку у Владимира Демидова. Я думала, что подобные вещи ему шьют на заказ. Мрадство, вот же глазастая». Настя слегка поразилась наблюдательности Строгановой, но не подала виду. «Купила в ЦУМе в прошлую пятницу. Обожаю мужские рубашки». «Правда, я тоже», — обрадовалась Ирин. «Они такие свободные». «Угу». Настя хотела вздохнуть, но сдержалась. «Чай? Кофе?» «Нет, спасибо», — скромно ответила Строганова и присела на краешек кровати Лары. «Мне очень льстит ваше гостеприимство, но я пришла сюда исключительно по делу». «По делу, значит?» — Настя налила в стакан минеральной воды и села напротив Ирин. «Итак, о чем же ты хотела меня спросить? Не сочтите за грубость, но я считаю вас крайне опытной». «Ну, в смысле?» — Строганова начала испуганно заикаться. «В общем, я считаю, что вы обладаете неким ценным опытом. Ну, в плане парней». «Я...» — Шанга была малость удивлена. «Увы, миротворцы крайне редко вступают в партнерские отношения, поскольку заняты другими делами. Общаться, быть в паре, уважать и любить другого – чудесные способности людей, а не богов». Раньше Настя не видела в этом совершенно никакого смысла, пока любопытство не одержало верх. Конца был настолько милым мальчишкой, что императрица решилась тогда на отчаянный шаг. Сенат строго-настрого запретил отношения с трейсерами, но запретный плод так сладок, что получилось в итоге. Влюбленный идиот, влюбленная дурочка и шестеро милых сверхсильных малышей, которые отправились в разные уголки мультивселенной во имя экспансии Лайлобы. «Не сочтите за оскорбление. Я правда считаю вас очень мудрой в плане отношений», — осторожно произнесла Ирин. «Ладно». Настя решила отыгрывать роль опытной женщины до последнего. «Расскажи о своей проблеме, и я постараюсь тебе помочь». «В общем», — Строганова тяжко вздохнула и начала теребить кончиками пальцев подол своей юбки. «Я хочу пригласить на осенний бал одного мальчика, но я сильно переживаю, что он мне откажет». «Тебе?» — Шанга снова удивилась. «Внешняя красота всегда была делом субъективным и очень относительным, но по меркам тирианцев, Ирин выглядела довольно симпатично и вполне ликвидно для особей мужского пола. Кто вообще из студентов мог ей отказать? Штиглиц? Нет, он хвостиком бы за ней пошел. Блондинки — его слабое место. Артемий Шаляпин? Нет, он слишком амбициозен и сделает все ради красивой блондинки с прекрасным голосом, ибо кружок театралов очень часто ставил мюзиклы. Тогда, Кто? Да, он очень нелюдим, и крайне редко общается с другими студентами и студентками. Кто же это? Демидов. Покраснев, словно помидор, ответила Строганова. Боюсь, что сердце Анатолия уже занято. Мне очень жаль. С грустью вздохнула Настя и отпила из стакана. Я про Владимира. Еще больше смутившись, ответила Ирин. В этот момент минеральная вода, вырвавшаяся изо рта Шанга, тонким слоем мороси покрыла одну из стеклянных секций окна Владимира. Настя с ужасом посмотрела на Строганову. Ты уверена в своем выборе? Он спас мне жизнь. Он появился в семье моей лучшей подруги. Мой отец его обожает. А еще он такой крутой. И он. Казалось, что Ирин сейчас воспарит к потолку. Демидов, токсичный сухарь, который вообще не выбирает слова, ведет себя, как старый дед, вечно всем недоволен, вечно ворчит, вечно ругается и кряхтит. Настя хотела подбежать к котенку и вдарить ей под затыльник. «Зачем тебе такой парень? Он просто ужасен. Вы меня совсем не понимаете», — вздохнула Ирин. «Мне плевать на его минусы. Я вижу в нем только плюсы. Он добрый, заботливый, обаятельный. А его жуткая улыбка, как у волка, который хочет тебя съесть, сводит меня с ума. Вообще-то, меня тоже», — подумала про себя Настя, но вслух произнесла. «Прости, дорогая, но Владимир не интересуется девочками. Ему нужны сильные богини и деньги. Он жадная старая скотина. Вы говорите в точности, как моя лучшая подруга. Так может быть, потому что так и есть. Вот будь ты, скажем, огромной пушкой, богиней со смертоносными техниками или древним накачанным богом с могущественной корпорацией, у тебя был бы шанс. А так прости, поищи себе кого-нибудь другого. Мне не нужен кто-то другой». Ирин совсем сникла. «Я люблю его, очень люблю. Вообще-то, я тоже», — вновь подумала про себя Настя, но затем подошла и по-матерински приобняла Строганову. «Дорогая, говорят, что в магазин нельзя ходить голодным. Выберешь не то, что нужно. В отношениях также нельзя выбирать спутника жизни, страдая от одиночества. Ты возьмешь то, что хочешь. Но нужно ли это? Станешь ли ты счастливой вместе с Владимиром? На что вы намекаете? Судьба дает нам тех, в ком мы искренне нуждаемся, а не тех, кого хотим. Поэтому лучше переживи это. Просто переживи и все. Появится в твоей жизни тот самый парень, который подарит тебе весь этот мир. Но я хочу Володю. Я тоже его хочу», — промелькнула в голове императрицы. «Поверь, ты с ним будешь плакать. Очень много плакать. Такая молодая, красивая. Зачем тебе эти слезы? Лучше танцуй, наслаждайся жизнью и ищи тех, кому будет интересно что-то кроме зарабатывания денег и убийства бандитов. Признайтесь, вы же...» — Строганова сузила глаза и с подозрением посмотрела на Настю. «Просто ненавидите его?» «Да, ну, почему же сразу ненавижу?» — с облегчением ответила Шанга. «Мне его в наглую подсунуло руководство университета, и теперь вместо того, чтобы проводить свое свободное время так, как мне захочется, я вынуждена играть в тренера. И признаюсь, Владимир не самый лучший ученик. Постоянно отвлекается, идиотски шутит, ведет себя как хулиган. Но это совсем не повод ненавидеть его. Просто, ты спросила у меня совет, и я тебе его дала. Хорошо, извините, если обидела. Просто, мне буквально все кричит, что нам с Володей не суждено быть вместе». Тяжко вздохнула Ирин. «Так, может быть, стоит посмотреть на других мальчиков? Не хочу я других мальчиков». Грустная Строганова поднялась с кровати. «Простите, что отняла у вас время, госпожа Долгорукова. Теперь буду думать, как дальше жить. Удачи!» — улыбнулась Настя. Бедный котенок поспешно вышел из комнаты, оставив Шанга наедине со своими мыслями. «Никто не претендует, значит, да, вот теперь еще не хватало, чтобы студентки залипали на конца. И вообще, что они в нем нашли? Высокий, статный, седовласый плохиш. Так это только оболочка. На самом деле конца хитрый и крайне расчетливый. Видимо, придется тонко намекнуть, что ему необходимо чаще показывать свою мерзкую сущность на людях, дабы девчонки поскорее отстали. Или все не так уж и плохо? Одна Строганова — не проблема. Привет, подруга». В комнату залетела Лара, виляя рогаликом, словно пропеллером. «Я такое узнала. Такая-ая. Ну?» Настя с любопытством посмотрела на богиню. «Ходит слух, что среди девочек собирается целый комитет, который будет пытаться захватить Владимира Демидова на бал», — гордо заявила Лара. «Твой дедуля на расхват. Чего? Говорю же, старичок-то у нас еще ого-го. Девочки хотят позвать его на бал. Видела эту блондинистую мелочь в коридоре. Старшая дочь дома Строгановых. Она тоже хочет получить Демидова. Насчет Строгановой, не проблема. А, вот насчет других, ты все врешь. Я хоть раз врала, нахмурилась Лара. Ну, кроме того случая со сгрызенной туфлей. Уж очень она манила меня. Вот я и не сдержалась. Диор, осенняя коллекция. Прости, я все-таки собака. Ладно, я не злюсь. Просто скажи, что там с котятами. Настя подошла ближе. Они хотят создать очередь. Кто будет первым в попытках захомутать Владимира и пригласить его на осенний бал. В общем, надо что-то думать, иначе твоего дедулю залобызают. Мрадство, выругалась Настя. Я пойду сама, чтобы Долгоруков сошел с ума, он запрет тебя в комнате. Это точно, на бал мне путь заказан. Шанга начала соображать, и тут в ее голову пришла гениальная идея. Точно, что там, я знаю, кто защитит Володю. Обрадовалась императрица. И кто же? Моя подушка безопасности. Вообще-то, там две подушки безопасности, если ты об этом. Хмыкнула богиня и тут же превратилась в собаку. Не успела вернуться, а уже детские интриги. Не люблю, когда к моей собственности прикасаются. Да-да-да. Лара залезла под кровать и свернулась калачиком. Иди, пока Машуня не убежала к своим воздыхателям из кружка. Ага. Настя быстро выбежала из комнаты. Сумка с формой висела на крючке. Значит, Машуня еще не ушла. Постучав три раза в дверь, Настя тут же превратилась в самую лучшую подругу из всех. «Госпожа, на пороге показалась Дуняша. Чем-то могу помочь. Мне бы Машуню. Сию минуту». Дракоша испарилась, и спустя мгновение вместо нее появилась Слуцкая в свободной майке и спортивных шортиках. На плечах раперистки висело полотенце. «Что-то случилось?» – поинтересовалась Машуня. «Катастрофа. Настя сделала самый жалобный вид. Я этого не переживу». «Да, что там такое?» – ужаснулась Слуцкая. «Владимира хотят позвать на осенний бал». «Господи!» – раперистка обреченно вздохнула. «И, что с того? Там целый консилиум». «Поздравляю!» «В смысле?» – возмутилась Настя. «Неужели ты не понимаешь?» «Не понимаю. И не хочу!» – хмыкнула Слуцкая. «Ну, Машуня, ты же такая замечательная подруга!» «Нет, даже не проси!» «Терпеть не могу Демидова!» «Ну, золотце!» «Ну, выручи один раз!» «С этим чучелом на бал не пойду, он опять будет меня обзывать и издеваться, ну, хотя бы часик, потом сбежишь, и он тоже уйдет, ради меня, ох». Маруся обреченно закатила глаза. «Терпеть не могу Фики, но ради тебя, только ради тебя, я готова пойти на подобные жертвы. Когда пригласить? Прямо сейчас, иначе». Настя зажмурилась и сделала трагический вид. «На что только не пойдешь ради любимой подруги». Вздохнула Слуцкая и на удивление быстро вытащила телефон. «Увы, он не абонент, так что приглашу лично. Спасибо, с меня должок. Угу, ты лучшая». Настя погладила Марусю по голове. «Самое-самое, ладно уж», смутилась раперистка. «Потерплю». Настя прекрасно знала, что Слуцкая тоже неровно дышит к Володе. У них там свои фишки и приколы, которые для космической богини были крайне далеки. Но лучше уж отпустить Володю на бал с той, кто никогда не предаст и не распустит рук, чем с какой-то незнакомой пигалицей. Вернувшись в комнату, Настя прыгнула на кровать и закуталась в одеяло. Выходит, что по поводу конца слишком рано расслабляться. Слишком рано. Значит, будешь и дальше в молчанку играть? Да, холодно спросил я, после очередной порции максимального игнорирования от хихоль. Я указала тебе координаты. Захочешь все узнать, приедешь. Холодно ответила помощница. Тебе самой-то не надоело, что? Хихель явно была раздражена не меньше моего. Вот ты даже представить себе не можешь, насколько идиотски себя ведешь. Сказала же, не могу я вот так взять и рассказать. Показывать там надо. А, чтобы показать, ты должен приехать в нужное место. И в нужное время, да, нет, время не важно. Я уже устала твердить тебе, что история запутанная. Настолько, что ты не можешь ее рассказать и толдычишь мне про какое-то странное дерево в Австрии. Даже интересно, как оно вообще может быть связано с устройством выключателя. Ну, ты же хотел призвать громовержца в Альпах, вот и к странному дереву съездишь заодно. А с меня, довольно. Я больше не намерена терпеть такого отношения к себе. Хмыкнула хихоль и благополучно исчезла. Скрывать не буду, сейчас во мне кипело раздражение. Чистые эмоции, на которые меня с легкостью смогла развести неподатливая любительница интриги. Сразу две точки в Австрии. Совпадение, есть такая вероятность. Но лично мне сейчас казалось, что Хихель наверняка связана с громовержцем, и вполне возможно, была одной из богинь пантеона. Просто очень грамотно это скрывает. Осознав, что очередная битва с мелкой интриганкой проиграна, я направился в клуб дуэлянтов. Филизин-младший сказал, что у него есть ряд вопросов, которые касались секундантов и дуэлянтов для следующего этапа турнира. Как выяснилось, отборочные бои были детским лепетом в сравнении с тем, что нас ожидало в полуфинале и финале. Мол, чтобы сражаться на розе секунданта, все участники, в том числе и секунданты, должны были пройти некую аккредитацию, то есть ответить на ряд вопросов. Если речь шла про устав и кодекс, то я знал их на отлично. Но если у дуэлянтов или организаторов турнира есть дополнительные регламенты, есть шанс, что меня могли застать врасплох. Увы, любитель сворачиваться в узел был не очень щедр на подробности. Идя быстрым шагом по тропинке, я украдкой любовался предзакатным осенним небом. Да, кроме животных, моей слабостью были еще и красивые природные явления. Причем на всех террах они были по-разному прекрасны. Хоть бери профессиональный фотоаппарат и дуй в глобальное путешествие по мультивселенной. Но наслаждаться начинающимся закатом мне не давало ощущения, что за мной кто-то в наглую следит. Сперва я думал, что это всего лишь моя разыгравшаяся паранойя. Но резко свернув в кусты возле башни совета, мне стало понятно, что никакими играми разума тут и не пахнет. За мной реально шпионили, в наглую, неприкрыто. Как будто хотели, чтобы я это заметил. «Хватит с меня», — холодно произнес я, и резко протянув руку в густые облезлые ветви, вытащил миниатюрную девчонку. Судя по нашивкам и цвету галстука, третий курс обучения. «Простите», — испуганно пискнула она. «Знаешь, я неплох в военном ремесле. Посему меня дико бесит вражеские снайперы и разведчики. Я привык ломать им кости, чтобы выпытать информацию». Я поднял девчонку в воздух за крепкий воротник пиджака. «Я тут случайно», — тут же выдала она. «Не верю. Ладно, меня подослали. Но кто именно, я не знаю. Уверена, я уже готов пытать тебя, радость моя». «Точно. Я вдруг совершенно случайно вспомнила. У Ленки Злотниковой были мои фотки в купальнике. Она сделала их, когда мы отдыхали в ее загородном домике в Ялте. Я не ожидала такой подставы. И теперь Ленка меня шантажирует. Антагониста узнали. Уже хорошо. Зачем Ленке следить за мной? Этого я не знаю. Но думаю, она хочет от вас потомство», — заявила шпионка-неудачница. «Вот, как? Потомство, значит, я поставил малютку на сырую землю. Так вот, подойди к Ленке и скажи, что Владимир Демидов не желает возделывать с ней потомство. Поняла? Да, ваше благородие, умница». Я отпустил шпионку, а сам направился дальше. Ох уж эти аристократки, совсем страх потеряли. Однако, несмотря на поимку разведчика, ощущение, что за мной следят, никуда не пропало. Видимо, Ленка много кого сфотографировала в купальнике у себя в загородном домике. Что же, раз им так хочется, то пускай следят. На данный момент я все равно ничем секретным не занимался. «Володя», — на тропинку выбежал растрепанный Толик. Видок у него был совсем поникший. «Господи, тебя избили?» «Нет, я просто из музыкального кружка. Слушай, они ищут звезд на осенний бал, и меня попросили спросить у тебя. Может быть, ты исполнишь для нас что-нибудь?» «Не исполню. Я даже петь не умею. Боюсь, это надо будет доказать», — усмехнулась Мавра, вышедшая ко мне из-за небольшой старинной постройки, где хранился всякий хлам. «Вы разучились слушать?» Я сказал: «Нет», — уверенно заявил я. «Да и вообще, с чего вдруг старуха взяла, что мне доступна музыка? Шанга, конечно, научила меня всем премудростям вокала, но Маврита откуда об этом знать? А я ректор, и если у меня нет возможности повлиять на тебя прямо, то буду выедать мозги медленно-медленно, но косвенно», — злорадно ответила Карга. «Так, значит, слежка — это ваших рук дело? Не понимаю, о чем ты, Демидов, но поверь мне на слово, я с тобой церемониться в этом плане не буду. В концертный зал, да поскорее. Очередная идиотская игра, значит?» Я лишь улыбнулся. «Учтите, госпожа Мавра, вы сами навязали мне правила, из-за которых у вас только проигрышное положение в данной партии. Это мы еще посмотрим». Ректор подхватила меня под локоть и потащила в сторону зала. И опять же, несмотря на поимку, слежка продолжалась. Неужели Мавра действительно ничего об этом не знает? Кстати, забыл упомянуть, что меня ждет Филизин возле клуба. Он уже в зале. «Вы пойдете оттуда вместе», — усмехнулась ректор. «Удобно. Еще бы. В концертном зале было весьма оживленно. Все присутствующие сразу же поделились на две группы: местные певцы, из которых буквально перло желание выступить, и те, кого поймали силком. Не понимаю, на кой черт вообще ловить непричастных, если в университете такие мощные кружки с музыкантами, очередная причуда Мавры, да по голове ей дать за такие идиотские идеи. Кстати, среди пойманных я увидел Настю. Она очень искусственно улыбалась. Понятное дело, что никто кроме меня этого не замечал. Одета императрица была в строгие черные брюки и мою рубашку. Сей элемент одежды был нагло стырен у меня сегодня в башне. Шанга начала мурлыкать, что обожает мои рубашки, закутывается в них и спит. Я не устоял от такого заявления, поэтому тут же отдал сей элемент одежды. Скажи она так про весь мой костюм, отдал бы не задумываясь. Девушки, они знают, на что надо нажать, дабы добиться своего. Заметив меня, Настя улыбнулась искренне. Правда, этого тоже никто особо не заметил. И что дальше? Стоять в очереди и тратить время, чтобы потом все поняли, что певец из меня так себе. С приличной долей скепсиса в голосе поинтересовался я. Сразу пойдешь. И вообще, Демидов, хватит ныть. Мы ищем новую кровь. А твой брат обмолвился, что у тебя есть слух. Заявила Мавра и распугала небольшую стайку девчонок, которые с подозрительным очарованием смотрели на меня. Чего это они? Здесь популярный персонаж, Толик, а не я. И на чем играть? На рояле сможешь? Ректор вопросительно посмотрела на меня. Смогу, ответил я. Можно, конечно, соврать. Долго перечислять музыкальные инструменты и терять драгоценное время. Но лично я подумал, что лучшим решением будет сразу отстреляться. Пускай Карга в очередной раз убедится, что меня лучше не трогать. Особенно, если речь идет про дебильные мероприятия, к которым я вообще никакого отношения не имею. Осенний бал. Вот еще. Если приглашу Настю, за мной приедет СБ дома Долгоруковых. И тогда мой послужной список пополнится еще сотней трупов. А идти с другой. Настя от меня и живого места не оставит. Ее ревность не знает границ. Просим. Мавра указала на белоснежный рояль. Стайка подозрительно восхищенных девчонок бурно поддержала призыв ректора. Ладно, я поднялся на сцену и, сев за огромный рояль, ловко откинул крышку. Эх, давненько не играл. Кажется, в последний раз это произошло в тронном зале. Правда, Шанга не дослушала мою песню, напала и утащила в спальню. Завидев меня, все присутствующие тут же затихли. Внутри них явно закипело любопытство. Пару раз нажав на клавиши, я немного настроился и произнес: «Посвящается неразделенной любви и всем тем, кто верит в сказки. Поехали». До безумия романтичная мелодия мгновенно заполонила зал. Кажется, подобный стиль музыки назывался лаунж, то есть максимально расслабляющий. «Твой дом большой, ой», — начал я, — «твой руссобалт и отпуск наш в Казани, мне не забыть ни за что. А-а, покупки и подарки всем, с руки снимая, отдаю твой золотой браслет. У-у-у, отдаю, от дома ключ и карту банка с Берыч Голд. Верну ЭВМ и телефон Витязь, мне не надо этих понтов. Жаль не вернуть часть из того, что я потратил на Новый год. Прости за все, что я скажу, но я не могу сдержать слов. Старая ты же старая, в зеркало посмотри, нам с тобой по пути просто быть не может. У тебя свой банк, денег просто вал, но ты старая, задница рыхлая, титьки висят давно, старая-старая говн. Эй, воскликнула Мавра. Но мне было плевать. Рояль продолжал ласкать уши всех присутствующих романтичной мелодией. Твой нежный взгляд, полон любви, я обниму тебя покрепче. Прошу, ты только не звони, нам двоим так будет много легче. А-а, твой старший сын, мне как отец, а младший, на год старше. Хотел тебя поцеловать, но нам помешал твой кашель. А-а, понял я, в сказках ложь, в жизни все идет иначе. Я тебе все верну и глаза не прячу, у-у. Но без стыда, всем друзьям повода не дам смеяться. Нежно повторю тебе, мы должны расстаться. Старая ты же старая, в зеркало посмотри, нам с тобой по пути просто быть не может. У тебя свой банк, денег просто вал, но ты старая, задница рыхлая, титьки висят давно, старые-старые. В меня прилетело футляром от скрипки, даже не знаю, со стороны Пуси, которая стояла на балкончике вся красная от ярости, или же от Настюши, которая испепеляла меня жутким взглядом. Да уж, девочки явно не оценили шутки и восприняли все на свой счет, надо будет потом объясниться. Все, Мавра была в бешенстве. Ты меня вывел. Так, я еще нужен на осеннем балу? Злорадно усмехнувшись, поинтересовался я, закрыв крышку. «Уходи, просто уходи», — ректор указала на дверь. «Вот и славно». Я нашел в толпе побледневшего Филизина и кивнул в сторону выхода. А Маври не помешало бы хоть иногда включать голову. Идиотка престарелая, все пытается доминировать, но никак не выходит. «Так, о чем ты хотел поговорить?» — поинтересовался я, когда мы вышли на улицу. Кстати, ощущение слежки полностью исчезло. Видимо, все агенты были отозваны. Про аккредитацию дуэлянта. Филизин пришел в себя после моей дерзкой выходки и вновь превратился в максимально ответственного секунданта. А что с ней? Ну, во-первых, все участники турнира, кто дошел до полуфинала, обязаны пройти особый тест. Сделано это для того, чтобы получить доступ к розе секунданта. Если не пройдешь, объявит технический сход. Во-вторых, в этом тесте есть куча вопросов из общих регламентов, которые ты, естественно, не читал. А, с чего ты такой заботливый? Так секундант, это считай, что управленец. Моя задача, не только сопроводить тебя к месту битвы и забрать тело, но и разобраться со всеми документами. Дуэли давно превратились в безобидные шоу с кучей ограничений. Прямо, как бои без правил. Если не знаешь регламент, рискуешь убить противника. А университету такие проблемы не нужны. Пожав плечами, ответил Филизин, а затем вытащил из кармана довольно толстый сверток. Вот, это обновленный регламент 2008 года. Написан кровью и потом дуэлянтов. Изучи, и в среду обязательно приходи на тест. Я со своей стороны обязательно помогу, чем смогу. Очень признателен. Я раскрыл сверток и быстро пролистал несколько страниц. Погоди, это что, штрафы? Да, пенализация – лучший мотиватор для исключения нарушений. Студенты платят штрафы из своих кровных. 20 тысяч рублей за подожженную сигарету, ужаснулся я, да еще и в зоне дуэлянта. Обдираловка чистой воды, так у нас никто не курит. Погоди, с сигаретами, ладно, а вот с формой что? Для профессиональных дуэлей нужен специализированный костюм. А ты разве не знал? Удивился секундант. Нательное белье из хлопка и защитный комбинезон. Без формы участники не допускаются. И, где мне его сейчас взять? В любом магазине со спортинвентарем. Пояснил Филизин. Съездишь после пары купишь. Я набросаю несколько адресов Ваську. Спасибо. А почему нас сразу не предупредили? Во-первых, первокурсники никогда не участвуют в турнире, ибо еще не овладели достаточным уровнем магии, а все нюансы проходят на втором курсе. И во-вторых, это университет. Тут учат не только контролю магии, но и самостоятельности. Пришел на турнир, узнавай все сам. Тебе еще очень повезло, что твоим секундантом стал я. А будь им, какой-нибудь незаинтересованный дурачок, ты бы вылетел по техническому сходу. Ладно, с этим разберусь. Вздохнул я и спрятал сверток во внутренний карман. Турнирную сетку еще не выложили? Еще нет. Но я посчитал. Скорее всего, твоим соперником станет Шувалов или Брамс. Сильные ребята. У тебя есть шанс провалиться по очкам стиля. Стиля, недовольно произнес я. Опять придумывать шоу. На шоу держится большая часть спортивных соревнований. Тебе нужно постараться. Скажи, а кроме потенциального выхода на настоящий турнир, какие еще плюшки у местных соревнований? Как это? Возмутился Филизин. Ты сражаешься за кандидата в мастера спорта. Считай, получишь КМС, то потом и до мастера спорта недалеко. Дуэли, такой же вид спорта, как и все остальное, если что. Ой, в кармане моего секунданта засветился экран мобильного телефона. Парень тут же вытащил аппарат и ответил. Слушаю. А, да, нет, она не могла так поступить. Что ладно, сейчас буду. Что случилось? Проклятая мода, проверять своего парня на верность. Один из дуэлянтов спалился и ответил другой девушке, что пойдет с ней на осенний бал. Сейчас его истинная подруга в ярости. И я, как нейтральная сторона, должен помочь своему другу. Чуть позже увидимся. Парень кивнул и быстрым шагом направился в сторону главного корпуса. Мода на проверке? Очень хорошо, что Шанга не из этих малолетних котят и наверняка не способна на такую глупость. Так, а мне в список неотложных дел нужно добавить магазин спортивного инвентаря. Не хотелось бы вылететь из турнира из-за подобной мелочи. Дьявол кроется в деталях. И кому была посвящена эта песня? Позади меня послышался обиженный голос Насти. Карге, конечно, ответил я и повернулся к возлюбленной. Ума не приложу, как ты вообще могла примерить эти слова на себя. Мне 8000 лет, дорогой, как-то автоматом получилось. Но я рада, что это не про меня. Шанга подошла ближе и сделала вид злой тренерши. «Я очень хотела поваляться в кровати после нашего идеального выходного, но одна мелкая дуреха пришла и заявила, что влюблена в тебя. Я к этому не имею никакого отношения», — тут же ответил я. «Нет, Шанга не может меня проверять. Она слишком взрослая для подобного дерьма. Я не верю, не хочу верить, знаю. Однако, меня эта ситуация немного выбила из колеи. Я не смогла отдохнуть и решила, что будет лучше сразу разобраться с передатчиком жнецов. Их база в центре Москвы. У меня уже есть точные координаты. Ага, они наверняка понаставили там ловушек. Все верно. Нам нужна подставная утка. ХММ, я немного подумал. Кадавр Верталима. Должно прокатить. Сделаем мою копию. А как только запахнет жареным, слизни уйдут в сабспатиум. А дальше я уже разберусь сам. Идея неплохая. Но сперва нужно будет все проверить. Ты занят сейчас? Нет. Можем сгонять, пока выходной не кончился. Предложил я. Отлично. Значит, так и сделаем. Я пойду собираться. Напиши, как будешь готов. Прошептала Настя и, убедившись, что рядом никого нет, погладила меня по щеке. Договорились. Шанга быстро убежала в свое общежитие, а я скинул сообщение Саньку и Митричу. Увы, ехать придется в ограниченном составе, ибо Анубис свалил к своим партнерам, чтобы договориться о начале работы над собственным выключателем. Дело полезное, да и раньше мы как-то справлялись без стражи весов. Просто опять возьму с собой побольше оружия. Только я направился в сторону общежития, как на тропинку выскочила Слуцкая, слегка уставшая после тренировки, но такая хитрая, словно лиса. «Привет», улыбнувшись, произнесла она, поправляя черный костюм рапериста. «Здравствуй», ответил я, прокручивая в голове, как бы поскорее избавиться от мазохистки. «Я тут за делом». «Тогда, не томи, хочу пригласить тебя на осенний бал», сглотнув, выпалила Машуня. «Честно, я крайне редко видел главу кружка фехтования в смущении. Она была непоколебимым лидером, который всегда уверен в каждом своем действии. Но сейчас, это было нечто, но в то же время крайне мило». «Нет», тут же ответил я. «Эх, Шанга, не думал, что ты докатишься до такой дешевой провокации с проверками. Как это низко». «В смысле?» – удивилась Машуня. «В коромысле. Не пойду я с тобой». «Эфрррха», раперистку всю перетряхнула. «Я недостойна быть рядом с тобой на балу». «Да, дело не в этом. Тут надо было действовать осторожно, чтобы бедолага на радостях не замочила штанишки». «А, в чем же? Понимаешь, балы, это не мое. Я бы пошел с Настей, но ей нельзя. А идти с кем-то еще, это предательство Насти». «Ты дурак», — нахмурилась Слуцкая. «Чего ты там вякнула?» — прорычал я. «Эфер ха-ха-ха, извини. Просто, не называй меня больше так, иначе я сделаю тебе очень больно. Продолжай, дурак. Больно не в том плане. Ай, к черту все, не пойду я с тобой. Я все сказал», — сухо произнес я и направился к общежитию. «Стой, Машуня пошла за мной. Это что вообще за фигня, Демидов? Ты совсем охренел? Ты кем себя возомнила, чтобы так со мной разговаривать?» «Я пытался сдержаться, но у меня не очень получалось. Раньше ты была простой прилипалой, а сейчас совсем берега попутала. Знай свое место, пока я тебе не врезал. Не знаю, за что награда, но спасибо», — трясущимися губами ответила радостная Слуцкая. «Боже, это отвратительно. Да, я знаю. Так, я взял себя в руки. Машунь, не преследуй меня. Ладно, я поссорился с другом, а потом до меня докопалась старуха. В общем, настроение у меня очень так себе. Смекаешь? Плевать», — настойчиво ответила Слуцкая. «Я буду выжимать тебя до конца. Отстань». «Нет, не знаю, что на фехтовальщицу нашло, но она нагло схватила меня за плечи. От неожиданности я швырнул ее через бедро и приставил два пальца к горлу. Да что с тобой такое, тупорылая ты мартышка», — прорычал я. Настя, не говорила», — задыхаясь от возбуждения, пролепетала Машуня. «О чем?» «О том, что надо пойти на бал со мной, чтобы другие не зарились, идиотка. Сразу нельзя было сказать ой, прости». «Все в порядке», — дрожащими губами произнесла Слуцкая. «Если хочешь, можешь схватить меня за шею, я не против. Только потом мне надо будет быстренько сходить до комнаты». «Ну и мерзость», — заключил я. «Нахождение рядом с тобой — позор». «Да, извините», — возле нас, как будто из воздуха, возникла Люси. «Почему Машуня вся красная и потная?» «Машуню лихорадит. Осень. Микробы и вирусы не дремлют». Тут же нашелся я и помог раперистке подняться. «А, ты тут какими судьбами?» «Ищу тебя, Володя», — скромно ответила Игнатьева.